чтобы ступить на грузовой пароход во Владивостоке и затем переправиться на каторгу, на тот остров, в тогдашний ГУЛАГ. Книга Чехова, его научный отчет о поездке через всю Сибирь на Сахалин, написана была безо всякой страсти и обличения, скучно, тягомотно, однако это и был настоящий первый архипелаг. И именно там и был показан подлинный социализм без собственности, не хуже платоновского котлована. Каторжане получали дом и землю, но поскольку это было не ихово, государственное, то они тут же пропивали все, в том числе и арестантские халаты, и брели за пайкой хлеба и приварком что ни день, иногда по 4 часа в одну сторону, без дороги, сквозь сахалинскую тайгу на кухню. Они никогда ничего не сеяли, вообще ничего не делали, спали на голом полу. Единственная шутка у Чехова на всю книгу — это аборигены-рыбаки носят арестантские халаты каторжан из щегольства. Не вдохновило автора это путешествие по России. Тоска, видимо, его брала, или предчувствия донимали. Великим русским писателям даром эти поездки не проходят. Радищева вообще посадили за очернительство после одного путешествия из Питера в Москву. Чехов никакого пафоса и обличения не допустил и правильно сделал. И его «Сахалин» поэтому мало кто прочел. Надо сказать, что к решающему моменту, к окончанию моего университетского обучения, к последнему госэкзамену, я подошла, совершенно распустившись. Это бывает со студентами. Я перестала учиться. Диплом на тему «О природе юмора», опомнившись, наваляла за одну ночь, накануне последнего срока сдачи. В нем было 12 страниц теории и 1,5 десятка моих заметок из крокодила. Вообще, за 5 лет учебы я не только ничего нового не узнала, но и подзабыла все то, что прочла к окончанию школы. Нас на факультете все время натаскивали как будущих идеологов, подвергали чтению бесконечных ленинских трудов о партийной печати. Люди как винтики общепролетарского дела. И его же Вовиных книг насчет какого-то эмпириокритицизма. Затем шел Диамат, Истмат, Диабас и гранит марксистской философии. Зачем-то теория коммунистической печати, что сие означало. Плюс какие-то попытки научить писать грамотно, практикумы, поправки текста, то есть вставить вместо 3 точек нужный падеж или предлог. При том, что у нас на курсе прочно сидели ассы с национальных окраин, которые в диктантах на одну страницу делали по 38 ошибок, личный рекорд студента из Баку. Они-то потом и становились главными редакторами местных газет. В том числе у нас имелись и 2 неторопливых монгола, которые так и не успели за 5 лет записать ни одной лекции. А ведь научить человека выражаться грамотно почти невозможно. Еще иностранца насобачить — полбеды. Он зубрежкой возьмет, и спроса с него не будет. Но исконно русского человека с Калининграда и с Тирасполя, с исковерканным от рождения люмпинским окраинным языком, именно что ни к селу, ни к городу, как в пословице: «Пошел по язык, да свой потерял». Научить правильно писать в университете на нашем факультете не могли по определению, несмотря на блестящих преподавателей стилистики, потому что главным делом была преданность идеям партии. Так что из нас готовили не профессионалов, идеологически выдержанных профанов. И все это происходило при наличии великой литературы, отметим, одновременно. Каково было идеалистам, воспитанным на высоких образцах,